Немигающие глаза ее сверкнули в ярком свете голубой без колпака лампы. «Предсказать тебе судьбу, Том?» — тихо спросил Дуглас. «Давай». Из широченного рукава колдуньи выпала карта. «Том, ты видал? Она еще оставалась спрятанная, и, пожалуйста, она кидает ее нам». Дуглас поднес карту к свету. «Ничего нет. Я положу ее на ночь в коробку со всякой химией. Завтра откроем, а там проступят буквы». «И что же там будет написано?» Дуглас закрыл глаза, чтобы получше разглядеть слова. «Там будет вот что. Ваша покорная слуга и преданный друг мадам Флористан Мариани Таро, хиромантка, целительница душ и прорицательница, сердечно вас благодарит». Том засмеялся и тряхнул брата за плечо. «Ну-ка, ну-ка, а дальше?» «Сейчас». «И еще там будет сказано: гоп-ля-ля, тру-ля-ля. Только дурак хочет умереть. То ли дело плясать и петь. Когда звучит погребальный звон, пой и пляши, дурные мысли вон». «И еще. Том и Дуглас Сполдинги, в вашей жизни сбудется все, чего вы только пожелаете. И еще там будет сказано, что мы с тобой будем жить вечно, Том, вечно, и никогда не умрем. И все это будет написано на одной карте. Все-все, до единого слова». В свете яркой электрической лампочки они склонились над такой прекрасной и многообещающей, хоть пока и пустой картой, двое мальчишек и колдунья. И горящие ребячьи глаза пронизывали ее и читали каждое непостижимо скрытое там слово, которое вот-вот, уже совсем скоро, всплывет из своего тусклого небытия. «Эй, ты!» — чуть слышно сказал Том. И Дуглас отозвался торжествующим шепотом. «Эй, ты!» Под полуденными знойными деревьями негромкий голос тянул: 9, 10, 11, 12. Дуглас медленно двинулся по лушайке на этот голос. «Том, ты что считаешь? 13, 14, молчи. 16, 17, цикады. 18, 19, цикады? А, черт!» Том открыл глаза. «Черт, черт, черт! Смотри, кто-нибудь услышит, как ты ругаешься». «Черт, черт, черт живет в аду!» — крикнул Том. «Теперь придется начинать все сначала. Я считал, сколько раз прострекочут цикады за 15 секунд». Он поднял вверх свои дешевенькие часы. «Надо только заметить время, прибавить 39, и получится, сколько сейчас градусов жары». Он глянул на часы, зажмурил один глаз, склонил голову на бок и снова зашептал: «Раз, два, три». Дуглас медленно повернул голову и прислушался. Где-то высоко в раскаленном белесом небе дрогнула и зазвенела медная проволока. Снова и снова точно электрические разряды падали ошеломляющими ударами с потрясенных деревьев пронзительные содрогания металла. 7, — считал Том, — 8. Дуглас поплелся на веранду. Блаженно жмурясь, заглянул в прихожую. Через минуту опять медленно вышел на веранду и вяло окликнул Тома. «Сейчас ровно 87 градусов по Фаренгейту. 27, 28. «Эй, Том, ты слышишь?» «Слышу. 30, 31. Убирайся. 33, 34. «Хватит тебе считать. В доме на градуснике сейчас 87, и еще лезет вверх. И не нужны тебе никакие цикады». «Цикады. 39, 40. Никоциды. 42. 87 градусов. Я думал, тебе будет интересно узнать. 45. Это же в доме, а не на улице. 49, 50, 51, 52, 53. 53 плюс 39 будет... Будет 92 градуса. Кто сказал? Я сказал. Не 87 по Фаренгейту, а 92 по Сполдингу. Ты-то ты, а еще-то кто? Том вскочил и поднял раскрасневшееся лицо к солнцу. Я и цикады, вот кто. Я и цикады, нас больше. 92. 92, 92 градуса по Сполдингу, вот тебе. Оба стояли и глядели в безжалостное, без единого облачка небо, точно испорченный фотоаппарат, зияющий раскрытым во всю ширь объективом, оно глазело на недвижный, оглушенный зноем, умирающий в пламенных лучах город. Дуглас закрыл глаза и увидел, как два дурацких солнца выплясывают на внутренней стороне розовых прозрачных век. «Раз, два, три!» Дуглас почувствовал, как шевелятся его губы. «Четыре, пять, шесть!» Теперь цикады стрекотали еще быстрее.